391. Матерь Агни-йоги. Конечно, главное в человеке – это сознание. Оно важнее и выше тела, ибо может существовать вне его. Невозможен контакт с существом, лишенным сознанием. При слиянии в духе сознание объединяется с сознанием. Накапливание и расширение осознания – ближайшая цель человека. Сознание можно расточать и даже утерять вовсе. Много людей наполовину и даже больше, лишивших себя сознания. Чистота, спокойствие и широта сознания – ценнейшее приобретение. Сознательно употребляю слово «приобретение», ибо все эти свойства приобретаются трудом, волею и постоянством к ним устремления. Берегите сознание как величайший дар эволюции. Большего сокровища не имеете ни на земле, ни в мирах.